Когда Хретина вернулась, она посмотрела на нее, потом на Галактиона и проговорила с удивительной твердостью. — Пожалейте детей. Я не буду никому больше мешать. Хретина всхлипывала и, припав головой к изголовью умиравшей, шептала. — Сима, прости. Сима, Сима. Галактион стоял и не чувствовал, как у него катились по лицу слезы. Хретина подвела его к постели и заставила встать на колени. — Сима, меня... — бормотал Галактион, точно каждое слово приросло к горлу, и он должен был его отдирать. — Нет нам прощения, Сима. — меня... Умирающая уже закрыла глаза. Грудь тяжело поднималась. Послышались мертвые хрипы. В горле что-то клокотало и переливалось. — Матушка ты наша, косатушка! — причитала около кровати, точно из-под земли выросшая Аграфена. — Голубушка-барышня! В дверях стоял Харитон Артемич. Он прибежал из дому в одном халате. Седые волосы были всклокочены, и старик имел страшный вид. Он подошел к кровати и молча начал крестить отходившую. Хрипы делались меньше, клокотанье остановилось. В дверях показались перепуганные детские лица. Аграфена продолжала причитать, обхватив холодевшие ноги покойницы. — Матушка ты наша, барышня! На кого ты нас, сироток, оставляешь? Доктор продолжал сидеть в столовой, пил мадеру рюмку за рюмкой и совсем забыл, что ему здесь больше нечего делать и что пора уходить домой. Его удивляло, что столовая делалась то меньше, то больше, что буфет делал напрасные попытки твердо стоять на месте, что потолок то уходил кверху, то спускался к самой его голове. Он очнулся только когда к нему на плечо легла чья-то тяжелая рука, и сердитый женский голос проговорил. — Да это что за мода придумал лакать винище в этакой-то час? Бесстыжие твои глаза! Ступай домой, горький! Это была Аграфена. Она в следующий момент взяла доктора под руку и повела из столовой. Он попробовал сопротивляться, но, посмотрев на бутылку, увидел, что она пуста, и только махнул рукой. «Финита ля комедия!» «Да, горький, именно!» Галактион обманывал свою жену, а она умерла. И Прасковья Ивановна тоже обманывала, она жива. Не правда ли? Как это странно! Смерть жены для Галактиона являлась только продолжением разных других неудач. Ему вообще не везло в последнее время. На Иртыше затонула баржа с незастрахованным чужим товаром. Пароход Первенка напоролся на подводный камень и целое лето простоял без работы. Было несколько запоздавших грузов, за которые пришлось платить неустойку. Одним словом, одна неудача за другой. В банке положение Галактиона тоже пошатнулось. Забравший силу Мышников пробовал на нем свое влияние. Даже старик Стабровский, покровительствовавший Галактиона до сих пор, заметно охладел к нему без всякой видимой причины. Последнее особенно беспокоило Галактиона, хотя он крепился и никому ничего не высказывал. Все складывалось против него как раз с того момента, когда он сошелся с Хретиной. В этом было что-то роковое. Впрочем, сама Хретина давно это заметила и тоже мучилась. «Это я тебе принесла несчастье», — повторяла она, глядя на Галактиона виноватыми глазами. Последнее его бесило каждый раз. Да и прежние Хретины, веселый, сумасбродный, красивый, русалочью красотой уже не было. Может быть, она изменилась, может быть, постарела, а может быть, просто он привык к ней. О ее красоте он мог теперь судить только по тому впечатлению, какое она производила на других. Но его злило и это, когда эти другие любовались Хретиной, точно и в этом был какой-то скрытый обман. Особенно не шло к Хретине, когда она делалась печальной, начинала жаловаться и вообще хныкала. Галактион возмущался, говорил ей дерзости, доводил до слез, а потом начинал жалеть молча, не имея сил проявить свою жалость активно. Теперь все служило поводом к домашним сценам, недоразумениям и настоящим ссорам. Обыкновенно начинал Галактион, которого одинаково возмущало, если Харитина раздражалась или оставалась хладнокровной. Он успокаивался только тогда, когда Харитина выходила из себя и начинала рвать и метать. Несколько раз она бросалась на него прямо с ножом. Галактион не сомневался, что она в таком состоянии может зарезать кого угодно. Но именно такое бешенство его удовлетворяло, снимая с души какую-то тяжесть. Как ни был несправедлив Галактион к Харитине, но одного достоинства он не мог не признать за ней. Ни один посторонний глаз не видел ее слез, никто не слыхал ее жалоб. Она для других была только в хорошем или дурном настроении, что еще не давало повода делать какие-нибудь предположения об ее интимной жизни. В сущности, Харитина была глубоко несчастна, потому что продолжала любить Галактиона и любила его тем сильнее, чем больше он охладевал к ней. Есть такие натуры, чувства которых требуют препятствий, особенно такое чувство, как любовь. Если бы Галактион любил ее по-прежнему, Харитина, наверное, не отвечала бы ему той же монетой. А теперь она боялась даже проявить свою любовь в полной мере и точно прятала ее, как прячут от солнца нежное растение. В то же время она отлично понимала, что такое Галактион, и что любить его не стоит. Ведь он всю жизнь думал только о себе и своих планах, а женщины для него являлись только печальной необходимостью. В сущности, он никого и не в состоянии любить, как все эгоисты. И все-таки, зная все это, Харитина радостно вся вздрагивала, когда он входил в комнату. О, она так ждала его, каждый раз точно он приходил к ней прощаться навсегда. Да, ждала и ненавидела себя именно за это, как ненавидит каторжник свои цепи. Последнюю каплей в этой чаше испытаний для Харитины было появление в Заполье мужа. Галактион приехал из города в городище и заявил злорадством: «Твой Илья Фирсыч приехал, то есть пришел пешком, в полной форме, и котомка, и палочка, только не достает кошеля». «Какой же он мой?» — тихо ответила Харитина, боясь обидеться. «А чей же?» «Конечно, твой. Вот он придет к нам в гости и попросит хлебца, как бродяжка». Харитина молчала. Ее возмущал до глубины самый тон, каким говорил с ней Галактион. Точно это она желала, чтобы Полуянов вернулся из ссылки. «Да, твой, твой, твой!» — уже кричал Галактион, впадая в бешенство. «Ведь ты сама его выбрала в мужья, никто тебя не неволил, и выходит, что твой, ты его целовала, ты, ты!» Он задыхался от ярости, сжимал кулаки и, кажется, готов был броситься на Харитину и убить ее одним ударом. О, как он ревновал ее к ее прошлому! Как ненавидел ее и с радостью растоптал бы ее, как топчут змею! — Зачем же он приедет к нам? — заметила Харитина. — Зачем? — Придет за своей законной женой. Он в своем полном праве. Ты забыла, чья ты жена? Харитина молчала, что уже окончательно взбесило Галактиона. Он схватил ее за руку и крикнул задыхавшимся голосом: — Ведь ты любила его, да? Ты его целовала, и он... Закончилась эта дикая сцена тем, что Галактион избил Харитину. Зверски избил, как бьют своих жен только пьяные мужики. А потом взял и запер в комнате. Точно боялся, что она убежит и будет жаловаться на него. Это был ужасный момент. Харитина целый день просидела в темном углу, как затравленный зверь, и вся дрожала, когда слышались чьи-нибудь шаги. Ей казалось, что Галактион вернется и убьет ее. О, как она была бы рада умереть, заснуть, найти вечный покой, когда ничто не будет тревожить, волновать и мучить. Это была смертная жажда покоя. Харитина не плакала, а сидела молча, уничтоженная, жалкая, несчастная. «За что?» — повторяла она про себя, закрывая глаза. «Господи, за что?» Из всех чувств оставалось только физическое чувство страха. То чувство, которое заставляет собаку лизать только что наказавшую ее руку. Галактион бил ее уже не в первый раз, но тогда было другое. Опомнившись, Харитина пришла к тому заключению, что ей даже некуда деваться. Ни близких знакомых, ни друзей, ни родных, никого. С сестрами она совсем не виделась, да и не любила никого. Значит, оставалось опять жить с Галактионом и терпеть новые побои. Она сознавала, что нынешний день только начало еще худших дней. Что же делать? Броситься в воду? А он будет радоваться, что избавился от обузы? Да. Потом женится. В сердце Харитины закипела дикая ненависть именно к этой другой, а в воображении пронеслась страшная картина убитого Галактиона, любя убитого вперед оплаканного и еще более дорогого. Одна земля будет разлучницей. Харитина старалась не думать об этом. Даже принималась со страха молиться, а в голове стояла одна мысль. Эта же мысль наполняла всю комнату и, как ночная птица, билась с трепетом в окно. Теперь из-за Полуянова начали повторяться постоянные истории. Галактион не чувствовал угрызений совести, но выискивал всевозможные случаи, чтобы придраться к Харитине. Смерть жены на время прекратила это ожесточенное настроение, и Галактион точно отмяк. На первый план выступили теперь сироты-дети. Нужно было их куда-нибудь пристроить. Со смертью матери-пьяницы рушился последний призрак своего дома. Харитина боялась предложить взять их к себе в городище. Она потихоньку от Галактиона написала Агнии, умоляя ее всеми святыми не оставлять сирот. Агния очень ловко повела дело и уговорила Галактиона. У нее было уже двое своих детей. «Мне ведь все равно с ребятами сидеть», — убеждала она. «Заодно уж хлопотать. Да и твои большие совсем». Галактион долго не соглашался, хотя и не знал, что делать с детьми. Агния убедила его тем, что дети будут жить у дедушки, а не в чужом доме. Это доказательство хоть на что-нибудь походило, и он согласился. С Харченком он держал себя как посторонний человек и делал вид, что ничего не знает об его обличительных корреспонденциях. Все-таки, когда Галатион перевез детей к дедушке, его охватило мучительное чувство пустоты. Что-то такое порвалось, чего уж нельзя было соединить никакими силами. И обидно, и грустно. Сколько раз Галактион раньше думал о том, как было бы хорошо, если бы Серафима умерла, и сама не мучилась бы, и ему развязала бы руки. Вот теперь ее нет, и нет свободы. Мысль о детях стала являться все чаще и чаще, заставляя проверять себя. Конечно, Галактион давал на их содержание много денег, но это было еще не все. Именно дети вставали теперь перед его глазами живым упреком, напоминая все несправедливости прошлого. Под давлением этой мысли он даже к Харитине сделался добрее, то есть не притеснял ее и держал себя так, точно ее совсем не было на свете. В грустный день помещения детей у деда Галактион остался в Заполье и решительно не знал, что ему делать. Ехать в городище тоже не хотелось. Именно в этот критический момент он вспомнил про старика Луковникова. Строгий был человек, в правильной жизни. Галактиону мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь его бронил, попрекал, говорил строгие слова. Он вечером отправился к Луковникову именно под этим настроением. Старик встретил его довольно неприветливо и смотрел такими глазами, что зачем-де пожаловал незваный гость. «Давненько не видались, Галактион Михеич». «Да, давненько, Тарас Семенович. Все собирался как-нибудь завернуть». «Уж и собирался. Перестань пустые-то слова говорить. На что вам меня, старика?» «Сами не молодые, Тарас Семенович». Сначала старик подумал, что не приехал ли Галактион занимать у него денег, ведь слава богатого человека еще оставалась за ним. А потом догадался по выражению лица Галактиона и по тону разговора, что дело совсем не в этом. В последнее время он сильно недолюбливал Галактиона и теперь не мог побороть в себе этого чувства. Так бы вот, кажется, все и отпечатал. «На, слушай!» Галактион пробовал что-то говорить, но разговор не вязался. И гости хозяин молчали. Луковников поднялся, прошелся по комнате, разгладил седую бороду и проговорил как-то в упор. «Что, Галактион Михеич, худо?» «То-то вот и есть!» «И сказал себе человек, наполню житницы, накоплю сокровища, пей, душа, веселись!» «Так я говорю!» «Эх, Галактион Михеич, ведь вот умные люди до всего, кажется, дошли, а этого не понимают!» «А разве виноват человек, если он не понимает, Тарас Семенович?» «Кругом виноват! На то ему дан разум! Не ум, а разум! Богатство — это нож, и можно много хорошего сделать, а делают больше зла. Да. Опять-таки, Тарас Семенович, и злой человек себе худо не желает. Все лучше думает сделать. Да, для себя. По пословице «и вор Богу молится». Только какая это молитва? Будем говорить пряменько, Галактион Михеич. Нехорошо. Ведь я знаю, зачем ты ко мне-то пришел. Сначала грешным делом подумал, что за деньгами, а потом и вижу, что совсем другое. Да, другое, — откликнулся Галактион, точно эхо. Сегодня вот детей... к тетке Агнии свез. И будешь возить по чужим дворам, когда дома угарно. Небось, стыдно перед детьми свое зверство показывать. Вот так-то, Галактион Михеич. А ведь они, дети-то, и совсем большие вырастут. Вырасти-то вырастут, а к отцу путь-дорога заказана. Ах, нехорошо! Жену не жалел, так и детей бы пожалел. Я тебе по-стариковски говорю, и обидно мне на тебя, и жаль. А как жалеть, когда сам человек себя не жалеет? А как вы думаете, Тарас Семенович, бывают на свете проклятые люди? Так, от рождения. Луковников хотел что-то ответить, но в этот момент вошла Устинка, сказала, что чай готов. Она очень удивилась, когда увидала Галактиона, и раскланялась с ним издали. — Чай готов, папа. — Что ж, дело хорошее. Пойдем, Галактион Михеич. Галактион тоже смутился. Он давно не видал Устеньки. Теперь это была совсем взрослая девушка, цветущая и с таким смелым лицом. В столовой несколько времени тянула самая неловкая пауза. «Галактион Михеич, я сегодня видела ваших детей», — заговорила первый Устенька. «Девочка такая милая и мальчик». «Да?» — спросил Галактион, не понимая. «Ах, да, дети!» Наступила опять пауза. Устенька упорно отмалчивалась и старалась не смотреть на гостя, а потом торопливо выпила свою чашку и вышла. «Ты вот что, Галактион Михеич!» — заговорил Луковников совсем другим тоном, точно старался сгладить молодую суровость дочери. «Я знаю, что дела у тебя не совсем. Да и у кого они сейчас хороши? Все на волоске висим. Знаю, что Мышников тебя давит. А ты вот как сделай. Да, ступай к нему прямо на дом. Объясни все на чистоту. И, одним словом, он тебе все и устроит». «Мышников?» «Да, Мышников. Уж я-то его вот как хорошо знаю». Когда Галактион ушел, Устенька напала на отца с необыкновенным азартом. «Папа, я решительно не понимаю, как ты можешь принимать таких ужасных людей, как этот Колобов? Он заколотил в гроб жену, бросил собственных детей. Потом эта Харитина, которую он бьет. Ужасный, ужасный человек. У Стабровских его теперь не принимают. Это какой-то дикарь. И я его тоже не хвалю. Да. А мне его жаль. Ведь умница. И характер железа. Только как-то вся жизнь у него вверх дном. Одним словом, несчастный человек». «Он? Несчастный? Совсем несчастный. Чуть-чуть бы по-другому судьба сложилась, и он бы другой был. Такие люди не умеют гнуться, а прямо ломаются. Только много греха на душу взял старик Михей Зотыч, когда насильно женил его на Серафиме. Прежде-то всегда так делали. А по нынешним временам говорят, что свои глаза есть. Михей-то Зотыч думал лучше сделать, чтобы Галактион не сделал так, как брат Емельян. А оно вот что вышло. И Михей Зотыч тоже дрянной. Ведь это он мельницы свои сжег. Ну, это еще неизвестно, Устенька. Могли и сами сгореть. Мало ли что зря болтают. Ты, папа, всегда и всех защищаешь, а так нельзя. Поживешь с мое, так и сама будешь тоже говорить. Мудрено ведь живого человека судить. Взять хоть твоего Стабровского. Он ли не умен? Он ли не хорош у себя дома? Такого человека и не сыщешь. А вышел на улицу — разбойник, без ножа зарежет. Вот тут и суди. Для такой философии у Луковникова было достаточно материала. Особенно в последнее время пошатнулся народ. И совсем не разберешь, где кончается хороший человек и где начинается дурной. Да и вообще кругом делалось бог знает что. Не заметишь, как и сам попадешь в негодяи. Раздумывая о самом себе, Луковников приходил именно к такому заключению. Его дела с вальцовой мельницей затягивали в какой-то проклятый узел. Все операции давно вышли без всяких предварительных смет и намеченных бюджетов. Сама по себе мельница стоила около 300 тысяч, затем около 700 тысяч требовалось ежегодно на покупку зерна, а самое скверное было то, что готовый товар приходилось реализовать в рассрочку, что составляло еще около полумиллиона рублей. Около дела таким образом сосредоточивался в общей сложности капитал в 1,5 миллиона рублей. Таких денег налицо у Луковникова не было, и добрую половину приходилось добывать в кредит. Обороты этих трех капиталов, которые представляла собой мельница, зерно и готовый товар шли с неравномерной скоростью и трудно было подводить общий торговый баланс. Иногда каких-нибудь 2 недели стоили десятков тысяч, потому что все хлебное дело постепенно перешло в какую-то азартную игру. Рвал куши тот, кто умел поймать момент. Кроме того, в верховьях Ключевой выстроены были 2 новых вальцовых мельницы, представлявших очень опасную конкуренцию как при закупке зерна, так при сбытии крупчатки. На рынок выдвигались страшные капиталы, которые беспощадно давили хлебную мелюзгу, как крупные хищники давят хлебных мышей. Сплетались 1000 условий, которые трудно было предугадать, и выдвигались с каждым годом все новые.